Лет 37 повинен был гореть я, Амуров раб, ликуя на костре. Она ушла, я дух вознес горе. Продлится ль плач за грань десятилетия? Страстей меня опутавшую сеть я влачить устал, подумать о добре. Давно пора твоей, Господь, заре. Я старости вручаю перволетья. Зачем я жил? На что растратил дни? Бежал ли я змеи греха ужасный? Искал ли я тебя? Но помяни, к тебе мой вопль из сей темницы страстной, где ты меня замкнул, и через огни введи в свой рай тропою безопасной.